Глава седьмая. Не без доли ревности Лапуэн говорил: «Сначала я должен передать вам слова уважения и признательности от малыша Жульена. Вы его знаете? Он в Ницце. Переведен из Лиможа несколько недель назад». Речь шла о сыне старого инспектора, который долго работал с комиссаром и закончил карьеру на Лазурном берегу. Надо сказать, Мегре не видели Жульена с тех пор, как тот играл у него на коленях. «Вчера вечером я звонил ему», — продолжал Лапуэнт, — «и сейчас мы с ним в контакте. Узнав, что я от вас и что, в принципе, это ваше поручение, он загорелся и готов был горы свернуть. Несколько часов подряд рылся в архивах полицейского комиссариата. Там, по-моему, тонны папок с давно забытыми делами, и все свалено в кучу до самого потолка». Ему удалось найти досье по делу Фарнхайма. Он только что передал мне по телефону список лиц, опрошенных после смерти графа. Меня интересовали, главным образом, слуги из Оазиса. Вот, послушайте. Антуанетта Межа, 19 лет, горничная. Розали Монкер, 42 года, кухарка. Мари Пинако, 23 года, судомойка. Анжелина Люпен, 38 лет, метрдотель. Комиссар стоял у окна кабинета, глядя на падающий редкими хлопьями снег. Лапуэнт, словно актер, выдержал паузу. «Оскар Бонвуазен, 35 лет, слуга-шофер». «Вот и Оскар», — заметил Мегре. «Разумеется, сведений о том, что стало с этими людьми, никаких. К счастью, инспектору Жульену пришла гениальная мысль. В Ницце он недавно, его поразило количество приезжих, весьма состоятельных иностранцев, которые снимают на несколько месяцев огромные дома и живут на широкую ногу. В таком случае, — подумал Жульен, — им не обойтись и без прислуги. Он начал искать и обнаружил бюро по найму обслуживающего персонала для вилл. Лет 20 с небольшим его содержит пожилая дама. Дама не помнит ни графа фон Фарнхайма, ни графини, ни Оскара Бонвозена. Но с год назад она устраивала кухарку одной из своих постоянных работниц. В настоящее время Розали Монкер служит в семье латиноамериканцев, те, имея в Ницце виллу, изредка наезжают в Париж. Так вот, по словам этой дамы, сейчас они здесь, на авеню Иены, 132. О других ничего не известно. Жульен продолжает поиски. Можно я схожу к ней, шеф? Чтобы доставить удовольствие Лапуэнту, горевшему желанием допросить бывшую кухарку Фарнхаймов, Мегре едва не ответил согласием, но в конце концов передумал. Я сам. Он решил так главным образом потому, что хотел подышать свежим воздухом, выпить по дороге еще бокал пива, уйти из кабинета, атмосфера которого была сегодня удушливой. Пока я хожу, загляни в картотеку. Нет ли там чего о Бонвазиане? Поройся в карточках меблирашек, обзвони мэрии и комиссариаты. Хорошо, шеф. Бедный Лапуэнт. Мегре чувствовал себя неловко, но отказаться от прогулки не хватило сил. Перед уходом он заглянул в комнатушку, где Туранс закрылся с Филиппом. Здоровяк Туранс уже снял куртку, на лбу у него блестели капельки пота. Филипп, бледный как полотно, сидел на краешке стула. Казалось, он вот-вот рухнет без сознания. Мегре не стал задавать вопросов. Он знал, что Туранс будет продолжать допрос хоть до самого утра, но своего добьется. Через полчаса такси остановилось перед строгим зданием на авеню Иены в вестибюле с мраморными колоннами. Комиссара встретил мужественного вида швейцар в темной униформе. Мегре представился. Спросил, работает ли в доме Розали Монкер. Ему указали на служебную лестницу. Четвертый этаж. По дороге сюда он выпил два бокала пива, и боль в голове утихла. Поднимаясь по узенькой винтовой лестнице, комиссар в полголоса считал этажи. Позвонил. Дверь открыла полная блондинка с удивленным видом. — Госпожа Монкер, что вам от нее надо? — Поговорить. — Это я. Она следила за плитой, а девочка-негритянка пропускала что-то ароматное через овощерезку. — Если не ошибаюсь, вы работали у графа и графини фон Фарнхайм. — Кто вы? — Уголовная полиция. — Уж не собираетесь ли вы раскапывать давно забытую историю? — Не совсем так. — Вы знаете, что графиня умерла? Это случается с каждым. Но я не знала, нет. О ее смерти сообщили утренние газеты. Вы думаете, я читаю газеты? С моими-то хозяевами? Чуть ли не каждый день обеды на 15-20 персон. Она была убита. Забавно. Вам это кажется забавным? Она не предлагала ему сесть и продолжала стряпать, обращаясь с ним, как с обычным поставщиком. Тертый калач, ничем не удивишь. Зачем же вы мне все это рассказываете? Кто ее убил? Пока не знаю, но пытаюсь установить. Вы долго служили у графини после смерти ее мужа? Всего 2 недели. Мы не понимали друг друга. Почему? Она следила за своей подручной, открывала плиту, сбрызгивала готовящуюся дичь. Работа была не для меня. Вы хотите сказать, дом был не слишком серьезный, если вам так нравится? Я люблю кухарничать. Люблю, когда люди садятся за стол вовремя и хоть немного понимают, что едят. Достаточно, Ирма. Возьми в холодильнике вареные яйца и отдели белки от желтков. Открыв бутылку Мадеры, она подлила в соус вина и стала медленно помешивать деревянной ложкой. «Вы помните Оскара Бонвозена?» Женщина внимательно посмотрела на него, словно говоря, «Ах, вот куда вы клоните!» Но промолчала. «Вы слышали мой вопрос? Не глухая. Что он за человек?» «Слуга». Заметив на лице инспектора недоумение, она пояснила, «Не люблю слуг». Все они лодыри. А уж если еще и шоферы, то считают себя самыми главными, хуже хозяев. Таким был и Бонвозен. Я не помню фамилии. Все звали его Оскаром. Что он собой представлял? Красавец. И знал это. Красавчики нравятся многим, только не мне, что я и не скрывала. Он приставал к вам по-своему. Что значит по-своему? Почему вы об этом расспрашиваете? Потому что мне надо знать. Вы допускаете, что он убил графиню? Возможно. Из всех троих наибольший интерес к беседе проявляла Ирма. Страшно взволнованная мыслью, что она чуть ли не причастна к настоящему преступлению, она уже не понимала, что делает. Ты не забыла растереть желтки? Вы не могли бы описать его? Каким он был в то время? Пожалуй. А какой он теперь, я не знаю. И тут глаза ее оживились, что не ускользнуло от Мегре, который немедленно спросил, «Вы уверены? Вы больше никогда его не видели? Именно об этом я и подумала, но боюсь ошибиться. Несколько недель назад я ходила к своему брату, у него маленькое кафе, и на улице я встретила мужчину. Мне показалось, что он меня узнал, мужчина внимательно посмотрел на меня, как бы припоминая, потом вдруг отвернулся и быстро ушел».